Глава шестая. Волшебник Сандмич. Дома, должно быть, очень беспокоились, потому что, как только я вошла, мать, сперва еще не глядя на меня, крикнула в коридор: «Поздно гуляешь, барыня!» А потом, когда я вошла в комнату, кинулась ко мне и, вдруг заметив что-то на моем лице, зашептала: «Милый, да она никак краситься стала!» Я подбежала к зеркалу. С меня плохо смыли грим. Желтоватые и розовые полосы украшали мою физиономию. Я бы ни за что не сказала матери, где я была. Мне не хотелось до поры до времени делиться моей тайной. Но подошел отец. Он подошел ко мне, взял мою руку, притянул к себе и накрыл ее сверху другой ладонью. «Симочка, ты что же это? Как себе позволяешь? Мы тут сидим, ждем, беспокоимся. Это чем от тебя пахнет, Симочка?» И мне пришлось обо всем рассказать. Сообщение мое очень взволновало родителей. Решено было немедленно созвать семейный совет. Мне дали гривенник на автомат, и я побежала звонить. Через полчаса явилась Людмила со своим камертоном. «Допускаю, что налицо тут портретное сходство», — сказал камертон, выслушав меня. «Этот шанс нельзя упускать. Он нечасто выпадает. Буквально золотое дно. Только смотрите, не продешевите. Тут надо держаться на уровне требований». Людмила была в полнейшем восторге. «Господи, просто не верится. Симочка наша и вдруг в кино представлять будет. Ай да Серафима!» «То-то!» — усмехнулся отец. «Теперь Симочка-Серафимочка. А давно она у вас, Сима, некрасима была? Я даром, что слепой, а подальше вас вижу». Решено было, что договариваться на кинофабрику пойдет с мамой настройщик, как человек бывалый и опытный по части искусства. Когда я вошла на другой день в класс, на доске уже было выведено МБ-5693. Это, должно быть, Ромка Каштан собирался выместить на мне свою вчерашнюю растерянность. И действительно, он, оказалось, уже сочинил целую историю про мою вчерашнюю поездку. Будто меня послали ждать вызванное такси, а я деньги проела на мороженое, и когда машина подошла, так перетрусила, что просила Ромку спасти меня и велела ему запомнить номер. Все очень потешались надо мной. Я отмалчивалась, и тата даже обиделась на меня, что я скрываю от нее что-то. На уроке математики я не слышала, как учитель вызвал меня. «Крупицына, о чем вы задумались? Повторите условия». «Дан многочлен», — начала я. «МБ-5693», — громко подсказал с места Ромка. В перемену я не выдержала и все рассказала Тате. Она обещала никому не говорить. Но к большой перемене о моей вчерашней поездке знал уже весь класс. Меня окружили, на меня смотрели с любопытством, в котором недоверие еще было больше, чем уважение. «Это тебя-то будут в кино снимать?» — протянул насмешливо Ромка. «Ха, воображаю! Воображаю себе звуковой мировой боевик «Гроза джунглей»! В главной роли пятнистой гиены Серафима Крупицына, мухами засиженной артисткой республики, знаменитая автомобилистка машины МБ-5693. «Ладно, ладно. Вот домой пойдем, увидите и машину». На фабрике мне сказали вчера, что машину пришлют прямо в школу. Когда кончились уроки, я вышла к подъезду школы и стала ждать. Ребята тоже не расходились. Им хотелось увидеть, как я поеду. Многие не верили, считали, что я прихвастнула. Я очень волновалась. А вдруг что-нибудь случится с машиной? Шофер не найдет школу. Тогда все пропало, ребята мне никогда не будут больше верить. 2 часа. Машина должна была прийти в 2. 2:15, половина третьего. Машины не было. «За тобой вон автобус целый подали», — смеялся Ромка, показывая на большой серый автобус, проплывший за углом. Машины не было. Ребятам надоело ждать, они стали расходиться. «Вон карета скорой помощи идет, не за тобой?» — насмехался Ромка. «Эх ты, воображала! Хвост поджала!» Потом он ушел, распевая на всю улицу. «Воображала первый сорт, уезжала на курорт!» Я ждала до 3 часов. Машина не пришла. Я решила ехать на трамвае. Я добралась до кинофабрики через 1.5 часа. Александра Дмитриевича я застала в комнате, где висел портрет партизанки Усти. Лицо, расщепея, было чужим и хмурым. «А мы уже, собственно, не знали, посылать за вами или нет», — сказал он мне. «Но это, пожалуй, хорошо, что вы сами явились». Он показал мне свернутую в ролик черную блестящую ленту. «Что-то, понимаете, не очень хорошо получилось. Деревянность какая-то, пень-колода во всем. Это не годится. Мне казалось, у вас должно по-другому выходить». У меня вдруг отяжелели плечи. Расщепей внимательно посмотрел мне в лицо. «Знаете что? Раз уж пришли, давайте еще раз попробуем. Вы только подумайте минуточку. Я вот вам сейчас расскажу задание и оставлю вас одну. Вы подумайте и вообразите себе. И пробоваться будете вместе со мной. Тема у нас, следовательно, такая. Вот вы, Устья, вы бежали из Москвы после пожара и встречаете отряд Дениса Давыдова. Вы его раньше знали немного. Вам жилось очень худо, совсем паршиво, гроб и свечи. Вы натерпелись, намыкались, видели много тяжелого. Убийство, пожар Москвы. Домой вам возвращаться нельзя, там у вас осложнение. Я потом вам расскажу. Французы убили при вас человека, близкого вам человека. Вы хотите мстить, понимаете? Вам очень хочется, чтобы вас взяли в отряд, чтобы Денис Давыдов принял вас к себе. Вы его просите, умоляете, вам ужасно хочется, чтобы вас взяли. Я вам сейчас не дам роли, вы говорите пока слова, которые сами к вам придут на сердце. Послушайте их в себе. Вот давайте так попробуем. Может быть, выйдет? Меня снова одели в тулупчик, слегка подгримировали. Расщепей надел гусарский мундир Давыдова. Меня не торопили. Я целый час сидела одна в комнате, глядела на портрет Усти партизанки, стараясь представить себе. Вот это я. И я хочу, чтобы Расщепей... Нет, не Расщепей. Денис Давыдов, но это все равно. Принял меня к себе в отряд. Мне действительно очень хотелось, чтобы меня приняли. Началась проба. На этот раз я уже не думала о жарком свете Юпитера, об ослепительно-молочной стене, которая отделяла меня от всего мира. Мне хотелось одного, чтобы меня приняли. И когда подошел ко мне в мундире Давыдова Расщепей, когда Лабардан крикнул «Дайте тишину», щелкнул дощечками и скомандовал «Мотор», я, собрав все силы, стараясь говорить как можно убедительнее, как можно горячее, стала просить Давыдова Расщепея: «Пожалуйста, примите меня к себе, возьмите меня в свой отряд. Я буду очень стараться. Вы увидите, какая я. Заберите меня к себе, вы только позвольте. Увидите потом, вы не пожалеете. А я себя не пожалею». «Что ты, родная?» — говорил Расщепей, покручивая усы. «Поверь мне, война — не девичье дело. Здесь крестятся ведьмы и тошно чертям. Вы только возьмите, увидите, как я буду служить. Я ничего не боюсь!» — молила я. «Стоп!» — закричал Расщепей. Свет потух. «Уже гораздо лучше», — сказал Александр Дмитриевич. «Ну-ка попробуем еще разок. Только теперь я сяду, а вы подойдите сзади и троньте меня за плечо. Вот так, понятно?» И мы пробовали еще раз и еще раз. Газ, и снова зажигался жемчужный свет прожекторов. Опускались над головой серебряные лампы. Павлуша возил с места на место свой аппарат. Раздавалась команда «Дайте тишину, свет, мотор!» И я, партизанка Устья, молила Давыдова принять меня в отряд. И я упрашивала Расщепея взять меня на роль Устьи. И я уговорила. Прощаясь со мной после пробы, Расщепей был снова по-прежнему весел и приветлив. Он дал мне бумажку со своим адресом и велел прийти к нему завтра вечером домой. Он обещал мне рассказать подробно о картине, познакомиться с сценарием, объяснить мне мою роль. На другой день меня в школе снова пытались дразнить, но я объяснила, что машина сломалась и не смогла приехать за мной. Ребята, кажется, не очень поверили. Но мне теперь было все это безразлично, и я держалась так спокойно, что они сами отстали. Я с нетерпением ждала вечера. Расщепей жил в большом новом доме за площадью Восстания. Я думала, что такой знаменитый человек, известный всему миру, и жить должен как-то очень приметно. Мне казалось, что уже за несколько кварталов все прохожие должны чувствовать, что они приближаются к дому, где живет Александр Расщепей. Но во дворе две женщины, у которых я спросила, как пройти к Расщепею, не могли мне толком объяснить, где его квартира. Двор был большой, асфальтированный, прогуливали на цепочках собак, няньки катали коляски. И громко вереща на весь двор роликами, мальчишки мчались по асфальту на самокатах. Я спросила их, как пройти к Расщепею. И они, конечно, сразу бросились хором объяснять мне, где живет Расщепей, как пройти к Расщепею, сколько ступенек до Расщепея, какая дверь у него. «Расщепей? Сандмич Народной СССР!» — кричали мальчишки. И я пошла по двору, окруженная ими. Вокруг меня горцовали на самокатах, мне показывали на окна верхнего этажа высокого дома, меня подняли на лифте. И я позвонила у двери, на которой даже не было дощечки никакой. Мне просто не верилось, что за этой дверью и живет знаменитый режиссер. Открыла мне пожилая работница в белом фартуке с кружевной наколкой на волосах. «Сейчас», — сказала она, впустив меня, просунула голову в другую комнату и спросила. «Александр Дмитриевич, вы у себя?» В переднюю вышел Расщепей в мягкой домашней пижаме со шнурами. «Нет, я уже не в себе. Вы что же это опаздываете, сено-солома? Это не годится так с первого раза. Ах вы, Сима, хама, афета!» Он легонько ухватил мои косы и так повел меня в свою рабочую комнату. Я ожидала, что увижу какую-нибудь необыкновенную обстановку, но тут все было очень просто. Во всю стену стояли книжные шкафы, книги, толстые и тонкие, в переплетах и в мягкой обложке, лежали всюду, на окне, на столе и даже на диване. Стоял огромный глобус, в двух вазах были свежие цветы. Висела большая звездная карта. Расщепей подвинул книги на большом диване в сторону, мы уселись, и он стал рассказывать мне о картине. «Наша картина», — заговорил он, и я чуть не взвизгнула от радости, что он говорит «наша», считая уже и меня ее участницей. «Наша картина о народе, о гневе народном, о доблести простых людей, и ваша роль в ней — это тоже рассказ о судьбе девочки из народа». И он рассказал мне про Устью Бирюкову. Устья была крепостной дворовой девчонкой помещика Кореванова. Кореванов слыл просвещенным человеком и заядлым театралом. У себя в имении он построил театр, где играли крепостные артисты. В то время это было очень модно. Многие богатые помещики заводили свои театральные труппы. После спектакля артисты шли снова работать на конюшню, в девичью, на скотный двор и в кузницу. Расщепей показал мне старинное объявление. «Продается горничная девка, обученная куафюру, знает по-французски, с хорошим голосом и может искусно играть роли на театре, о чем и уведомляются любители оного, а потом годится убирать господ и приготовлять хорошее кушанье. О цене справиться. И Устья Бирюкова, оказывается, была такой крепостной артисткой. Совсем еще маленькая она обратила на себя внимание барина. У нее был хороший голос, она отлично плясала, ее стали обучать танцам и французскому языку, она пела куплеты и играла всевозможных амуров и зефиров. И вот однажды, так рассказывал мне Расщепей, а сам в это время надевал на меня что-то вроде казакина и повязывал мне голову платком, отходил, прищуривался. Взглянув в зеркало, я уже не узнала себя. Я словно по волшебству превратилась в Устью Бирюкову. И вот я, Устья Бирюкова, крепостная помещика Кореванова, 1812 год. Люди у нас на дворе говорят о мужике сердитом, Наполеоне. Не поладил с ним наш царь, и теперь идет мужик сердитый с огнем и громом на нашу землю. А наш барин, балующийся сочинительством и не раз уже писавший пьесы для своего театра, написал теперь новое представление. Нравоучительная аллегория о кровожадном корсиканце-разбойнике Средиземного моря и благодетельной пастушке Нимфадоре с маршами-пасторалями, битвами, провалами и метаморфозами. Роль Нимфадоры исполняю я, Устья. Я должна спеть о честных сердцах и храбрых испанцах и потом провести среди зрителей сбор на ополчение. К вечеру съезжаются приглашенные на спектакль соседние помещики. Перед самым спектаклем появляется неожиданный гость, черноусый и краснолицый гусар. Он отпросился у своего генерала Багратиона и скачет из Житомира, где он стоял, в армию. Наш барин уговаривает его передохнуть и посмотреть спектакль. Гусар неловко мнется, глядя на пыльные ботфорты свои, и прислушивается к веселому говору, доносящемуся из гостиной. Наконец он смущенно уступает. «Я поклонник красоты во всех ее отраслях», — говорит он, потряхивая лохматой черной головой, на которой белеет седой локон. «Во всех отраслях! В юной деве или произведениях художеств? В подвигах ли? В военном и гражданском? В словесности ли? Всюду слуга ее, везде раб ее, поэт ее?» Он еще больше краснеет и хмурится, когда хозяин представляет его гостям. «Прошу, господа, счастливый случай! Нас посетил Денис Васильевич Давыдов, славный залетный наш стихотворец!» Гости, глазея, толпой окружают гусара, и он, застенчиво улыбаясь в усы, рассказывает им походные свои истории. Вспоминает, как в детстве его благословил Суворов. «Это будет военный человек», — сказал великий полководец. «Я не умру, а он уже три сражения выиграет». «Я бросил псалтырь», — повествует Давыдов, «замахал саплей, выколол глаз дядьки, проткнул шлык няньки и отрубил хвост борзой собаки, думая тем исполнить пророчество. Только розга обратила меня к миру и ученью. А 17 лет привязали меня, недоросля, к огромному палашу, опустили в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического моего гения мукой и треуголкою». Помещики слушают, развесив уши, а гусар, уже хвативший с дороги несколько стаканов вина, осмелев, стуча кулаками по столу так, что подпрыгивают тарелки и валятся бокалы, продолжает свой лихой рассказ. «В юности я пострадал за возмутительные вирши. Что делать, господа? Рукописные лоскутки утеха молодых, соблазн степенных. Музу я призывал во время дежурств своих в казарму, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Я не шаркун из гостиной, я татарин по пращуру, а усы мои едва не примерзли в славном деле под Свяборгом, к хладным скалам Финляндии. А потом, уступая просьбам почтенных гостей, он читает одно из своих известных залетных посланий. «Стукнем чашу с чашей дружно, нынче пить еще досужно, завтра трубы затрубят, завтра громы загремят, выпьем же и поклянемся, что проклятью предаемся, если мы когда-нибудь шаг отступим, побледнеем, пожалеем нашу грудь и в несчастье оробеем». Он грозно поводит очами и потрясает клятвенным бокалом. «Пусть мой ус, краса природы, чернобурый в завитках, иссечется в юные годы и исчезнет, яко прах! Пусть! Но чу гулять не время! К коням, брат, и ногу в стремя, саблю вон и всечу! Вот! Пир иной нам Бог дает! Пир задорней, удалее и шумнее, и веселее! Нутка, кивер, набекрень, и ура! Счастливый день!» Бушует гусар, бьет бокал о каблук, уже с усмешкой поглядывает на оторопевших гостей, но хозяин просит всех проследовать в театр. И, цепляясь палашом за стулья, опрокидывая их, гусар бредет в толпе гостей смотреть аллегорию и пастораль. А я, Устя, все время слушала, как гремел диковинный гость, и поглядывала сквозь замочную скважину в дверях, а теперь, уже одетая к представлению, гляжу на него из-за занавеса и не замечаю, как подкрался Филимон, управляющий. Он больно дергает меня за ухо. Зажжены все свечи. В парадизе, отделенном высоким барьером от чистой публики, сидят наши дворовые, а внизу в креслах расположились гости, и в первом ряду красуется нарядный ментик гусара. Барин делает знак. Филимон толкает в спину дирижера. Музыка и представление начинается. Пастушок Степан Дерябин уже играет на дудочке, и меня, опять едва не зазевавшуюся, выталкивают на сцену. Я пою куплет о цветах и любви, о благоденствии нашего края. Хитрый барин-сочинитель нарочно выбрал для аллегории испанцев, так как всем известно, что у Наполеона за Пиренеями дело не ладится, и упрямые испанцы не хотят уступить Бонапарту свою свободу. «Разбойник злой, о корсиканец, тобой не устрашен испанец». Начинается балет пастухов и пастушек. Но тут из-за прибрежных морских скал появляется кровожадный злодей, разбойник в странной треугольной шляпе, скроенной на манер наполеоновской. Я попадаю в плен, мне грозит смерть, но я держусь мужественно, потом спасаюсь бегством, потом поднимаю своих товарищей и подруг на борьбу с поработителем разбойников. Как обещано в афише, начинаются марш, битва, провалы и метаморфозы. Кровожадный корсиканец-разбойник гибнет в море, и после заключительной пляски и метаморфозы я уже в боярском кокошнике выхожу на край сцены и призываю зрителей пожертвовать на ополчение, зову всех русских людей объединиться на борьбу с кровожадным корсиканцем, ступившим на нашу землю. И тут летят кошельки на сцену, все вскакивают и хлопают, и громче всех кричит гусар. Он стоит в первом ряду, бьет ладонью о ладонь, кричит «Фора!» и бросает мне свой тощий кошелек. Потом под гром аплодисментов он выходит на сцену, высоко поднимает меня, потом снова ставит на землю и говорит: «Я благословлен Суворовым! Ты будешь благословлена Давыдовым!» Гости выходят из театра в парк. Никто не заметил, как во время большого марша я, спутавшись, сбила шаг воинам на сцене и на миг расстроила ряды. И Степка Дерябин, шедший рядом со мной, чуть не упал и выронил копье. Но барин все заметил. Вот он медленно поднимается на сцену, пальцем подзывает меня и Степана. — Не на театре, а на конюшне вам быть надлежит косолапым! И в пустом зале театра звонко раздаются две полновесные оплеухи, одна мне, другая Степану. Потом нас сажают на пустой сцене и подпирают нам шею рогатками. Так у нас наказывают в театре провинившихся актеров. Гасят свечи в театре, гремит засов. Мы остаемся одни, я и Степан. Слезы жгут мне опухшую щеку. Из парка доносится музыка. Это играют у пруда, где устроено гулянье и иллюминация. «Давай убежим», — говорю я Степану. «Некуда бежать, Устя. Попросим барина гусара взять нас, он веселый». Возятся и пищат крысы под сценой. Очень страшно в пустом театре. «Знаешь, Устя, — говорит Степан, — может, врут все это про французского царя, про Наполеона этого? Говорят, от него подметные письма были. Он нам, крестьянам, волю дать хочет». «Бежим! — говорю я. — Хуже не будет!» Но проходит час-другой. Рогатки впиваются в шею. Спать нельзя. Скоро я уже не чувствую боли. Слабость и дурнота одолевают меня. Я слышу, как где-то, словно очень далеко, Степан кричит. «Скорее, скорее! А то удавится! Она уже зашлась вся!» «Ну, Саша, будет на сегодня!» Я открываю глаза. Высокая, пышноволосая женщина со строгим и прекрасным, но странно подергивающимся лицом стоит около меня. Это Ирина Михайловна, жена Расщепея. Она вошла к нам в комнату, где мы репетировали. Я не сразу прихожу в себя. «Волшебник, Расщепей. Он заставил меня поверить во все, что рассказывал. И сам он то делался Денисом Давыдовым, то изображал барина, то, подставив стул, превращался в Степана, бьющегося в рогатки. Смущенно я гляжу на Ирину Михайловну, которая протягивает мне руку, знакомясь. «Ну, еще чуточку», — упрашивает Расщепей, — «одну сцену». «Хватит, хватит, меры не знаешь, смотри, ты ее замучил». «Нет-нет, я ни капельки». «Ему нельзя», — объясняет Ирина Михайловна. «Нельзя ему так. У него сердце никуда не годится». «И все врешь, и все ты врешь». Александр Дмитриевич хватает жену за руки, быстро вертит ее по комнате. Она смеется, сердито отбивается. «Александр, ты с ума сошел, честное слово! Трехлетний ребенок, и то...» А он уже сам сел и обмахивается книгой. «Вот видишь, уже одышка. Нельзя тебе». Она зовет нас пить чай и уходит, чтобы собрать на стол. Расщепей открывает стеклянную дверь и выводит меня на балкон. Стоит безветренный теплый вечер. Снизу доносится легкий запах бензина и копоти. Даже отсюда, с высокого здания, с холма, не видно конца края городу. На самом горизонте мерцают его огни. Над крышами, поверх труб и башен, плывет слитный рокот. Взвизгивают трамваи на поворотах. Бегут над улицами голубые вспышки. Легонько тявкают внизу машины. Откуда-то издалека, с едва заметными порывами пахучего весеннего ветерка, доносятся паровозные гудки у вокзалов. И внезапно, совсем близко, под нами, раздается глухой бархатный рык. Это, вероятно, льву приснился дурной сон. «Тут ведь по соседству зоопарк», — говорит Александр Дмитриевич. «А вон, видите, отсвечивает купол. Это планетарий. Я в плохую погоду хожу в планетарий. В хорошую ночь и надо мной тут звезд достаточно. Видите, вот это Кассиопея. Вот-вот, станьте так и смотрите на мой палец». И звезда послушно, как ручная птица, садится ему на палец. «Я, Симочка, всю жизнь мечтал стать астрономом, а вот не вышло. Наверное, уж открыл бы в небе что-нибудь путное. А сейчас только Юпитером командую. Да, кинозвезды нахожу». И он легонько щелкнул меня по носу. Скоро нас позвали к столу. За ужином я очень робела, и Александр Дмитриевич развлекал меня. Рисовал в воздухе папиросным дымом тающие узоры, показывал смешные фокусы с салфеткой, и простая салфетка совершала чудеса у него в руках. То он делал из нее бороду, то заячьи уши, то пышные усы, потом повязывал голову и превращался в мавра. Работница Ариша, красная от натуги, принесла высокий кипящий самовар. Расщепей торжественно приветствовал его. «О, вот он, пылкий рыцарь в серебряных латах! Смотрите, это тяжелый конник в доспехах! Кран — конская голова, видите? Вот эту линейку мы ему вставим в ручку, это будет копье! Конфорка — это забрало и шлем, и страусовым пером пар!» И обыкновенный самовар на самом деле оказался неожиданно похожим на большого тяжелого рыцаря. А потом меня повезли домой. Мы поехали на маленькой зеленой машине Расщепея. Машина была спортивная, двухместная. Мне пришлось сесть сзади на откидное сиденье в люке. «Ничего не попишешь, такая уж система эта. Двое сохнут, двое мокнут», — смеялся Расщепей. Он сам отлично вел машину. И вскоре мы уже мчались с такой быстротой, что у меня сладко захватило дух. «Саша, не гони, я тебя прошу», — говорила Ирина Михайловна. Но он не слушал ее. Мелькали цветные огни светофоров слева и справа. Слева и справа пролетали матовые, добела раскаленные ядра фонарей. Улицы, расходясь, отслаивались, и переулки мелькали по обеим сторонам машины. Так я видела потом. Мелькают клинки у скачущих на рубку кавалеристов. А я сидела себе сзади одна в уютном люке, смотрела в спину Расщепею и его жене, ветер дул между ними мне в лицо. В ушах гремел плотный ветер, и мне было так весело, так хорошо, что, жмурясь и тряся закинутой головой, я тихонько повизгивала. «И-и-и-и!»